Часть пятая. Сбываются предсказания. 1836-1837. Но злая пуля осетина его во мраке догнала. Глава 26. Травля. 4 ноября утром по только что учрежденной городской почте Пушкин получил пакет. В нем было вложено 3 диплома, название члена общества рогоносцев. Орденоносцы, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством почтеннейшего великого магистра ордена, его превосходительства Д.Л. Нарышкина, единогласно назначили господина А. Пушкина помощником великого магистра и историографом ордена, бессменный секретарь, граф И. Борх. Письмо было анонимное, подпись вымышленная. На эту пакость можно было бы не обращать внимания, но составители диплома послали его не только Пушкину. В то же утро Вяземский, Вельгорский, Васильчикова, Элиза Хитрово и еще несколько лиц, с которыми поэт был близок, получили такие же конверты, в которые были вложены вторые конверты, адресованные на имя Пушкина и заключавшие в себе копии того же пасквиля, писанного теми же корявыми печатными буквами. Было ясно, что пасквилянт хорошо знал, с кем поэт был близок, и хотел своей гнусной выходке придать самую широкую огласку. Удар был нанесен метко. Слухи, разговоры, сплетни поползли, как грязное пятно по Петербургу, по России. Но никто не знал, кем писаны анонимные письма. Не знаем мы этого и сейчас. Упорнее всего называли 3 имени — графа Уварова, князя Гагарина и князя Долгорукова. Уваров был зол на Пушкина за его стихи на выздоровление Лукулла. Он мог мстить. Но трудно вериться, чтобы министр народного просвещения стал заниматься рассылкой анонимных пакостей, да и нет против Уварова улик. Затем называли 2 приятелей Гагарина и Долгорукова. В то время оба князя были молодыми светскими вертопрахами, частыми гостями в салоне графини Нессельроде, где постоянно бывал и покровитель Дантеса, голландский посланник барон Геккерн. Это был круг Пушкину враждебный. На Гагарина и Долгорукова, как составителей пасквиля, указывал позже секундант Пушкина Данзас. Его рассказ был опубликован в 1836 году, когда оба князя были уже эмигрантами. Гагарин превратился в иезуита, Долгоруков — в публициста, составившего себе некоторое имя своими заграничными изданиями. Оба категорически отвергали обвинения, выдвинутые Данзасом. Гагарин опубликовал свое опровержение только в 1865 году, вернувшись из Сирии в Париж. Когда он узнал, в чем его обвиняют, он немедленно отправил в Петербург, в биржевые ведомости, письмо, где настаивал на своей непричастности к анонимным письмам. В этом темном деле, мне кажется, прямых доказательств быть не может. Остается только честному человеку дать свое честное слово. Поэтому я торжественно утверждаю и объявляю, что я этих писем не писал, что в этом деле я никакого участия не имел. Кто эти письма писал, я тогда не знал и теперь не знаю. Из письма Гагарина видно, что друзья Пушкина его и раньше подозревали. В 40-х годах Александр Иванович Тургенев побывал у Гагарина, который тогда проходил новициат в Ахеолонском иезуитском монастыре во Франции. Тургенев признался Гагарину, что на похоронах Пушкина он с меня глаз не сводил, желая удостовериться, не покажу ли я на лице каких-нибудь признаков смущения или угрызения совести, особенно когда пришлось прощаться с покойником. Позже защитником Гагарина выступил Николай Семенович Лесков. Он встречался с ним в Париже, был им очарован и утверждал, что Гагарин мучился тем, что его так жестоко оклеветали. Под иезуитским послушанием сохранил он черты русского простодушия и барственности, был хорошо образован, положительно добр и имел нежное сердце. Все черты, несовместные с низкими мерзостями, направленными против великого поэта. Версия о Долгорукове держалась, да еще и сейчас держится упорнее. Но и против него прямых улик нет. Нельзя же скверную репутацию и предположения отдельных лиц, хотя бы и таких добропорядочных, как князь Адоевский, считать уликами. Щеголев путем сложного анализа, вплоть до экспертизы почерка, доказывал, что именно Долгоруков писал эти письма. Но когда анонимное письмо написано искаженными печатными буквами, трудно довериться такой экспертизе. Впрочем, Щеголев и сам прибавлял. Один из физических исполнителей найден, но в этом гнусном деле участвовал коллектив. Догадка правдоподобная, в чьем-то порочном мозгу родилась пакостная игра, а партнеры нашлись. Есть еще рассказ князя Трубецкого, однополчанина, и как будто даже приятеля Дантеса, записанный историком Бельбасовым ровно 50 лет после смерти Пушкина. В рассказах Трубецкого много неверного, много пустяков, а в конце — странное признание. В то время несколько шалунов из молодежи, между прочим, Урусов, Опочинин, Строганов, мой кузен, стали рассылать анонимные письма мужьям-рогоносцам. В числе многих получил такое письмо и Пушкин. В другое время он не обратил бы внимания на такую шутку, быть может, заклеймил бы ее эпиграммой, но теперь он увидел в ней хороший предлог и воспользовался им по-своему. Небрежно, как о незначительной шалости, рассказывает Трубецкой о том, что несколько светских шалопаев, шутя, погубили Пушкина. Но к этому рассказу исследователи отнеслись недоверчиво. Остается еще мнение самого Пушкина, психологически самое убедительное. Пушкин сразу решил, что пасквили писал и рассылал голландский посланник барон Геккерн, и этой своей уверенности не скрыл ни от него, ни от друзей, ни от царя. Барон Геккерн был видной фигурой в дипломатическом кругу Петербурга, где уже 10 лет был представителем голландского короля. Он был коллекционер, любитель картины древностей, приятный собеседник, способный поддержать в гостиной любой разговор. Но его боялись, ему не доверяли. У него был злой язык. Он любил ссорить людей, сплетничал, интриговал. Геккерн делал пакости из любви к пакостям, как в истории с Пушкиным, писал Вяземский. Николай, при дворе которого так долго был аккредитован Геккерн, назвал его в письме к брату гнусной канальей. Документы, связанные с дуэлью, и письма Геккерна подтверждают справедливость царской характеристики. Все же, казалось бы, дипломату рискованно заниматься анонимными письмами, да еще с явным намеком на Дантеса, к которому старший Геккерн был так привязан, что усыновил его. Многие считали, что их связывает мужская дружба очень определенного характера. Тем более не было Геккерну основания подставлять своего любимца под гнев ревнивого мужа. Разыгралась ли в нем ревность? Или, как думал Вяземский, сказалась потребность делать пакости? Пушкин по бумаге, по стилю, по внешнему виду письма сразу решил, что оно писано дипломатом. На мысли о Геккерне наводили его рассказы Натальи Николаевны, ее полупризнание о двусмысленных разговорах и приставаниях к ней голландского посланника. Были у Пушкина еще какие-то доказательства, до нас не дошедшие. Как только были получены эти анонимные письма, он заподозрил в их сочинении старого Геккерна и умер в этой уверенности, писал Вяземский великому князю Михаилу Павловичу. Мы так никогда не узнали, на чем было основано его предположение, и до самой смерти Пушкина считали его недопустимым. Только неожиданный случай дал ему впоследствии некоторую долю вероятности. «О каком случае?» — говорит Вяземский. «Опять мы этого не знаем. Но вюртембергский посланник, князь Гогенлое, докладывая своему правительству о смерти Пушкина, писал: «Мнение власти, основанное на тождественной расстановке знаков препинания, на особенностях почерка и на сходстве бумаги, обвиняет Г», то есть Геккерна. Гагарин верно сказал: «Это дело навсегда останется темным». Есть еще одно предположение, которое, не исключая виновности Геккерна, намечает в этой мерзостной травле его сообщников. У Пушкина было много друзей, было бесчисленное количество поклонников, но были у него также завистники и враги, органически враждебные его гению. Самым влиятельным из светских салонов, явно враждебных Пушкину, был дом заносчивой и недоброй графини Нессельроде, жены министра иностранных дел. Дочь графа Гурьева, министра финансов при Александре I, она, стареющей барышней, вышла замуж за отцовского подчиненного из немцев. Граф Гурьев ценил Нессельроде за угодливость и старательность, а также за кулинарные таланты. И министр, и его чиновник особых поручений были лакомки, оба любили и умели стряпать, сочинять блюда. Оба обессмертили свои имена, один гурьевской кашей, другой пудингом Нессельроде. Женившись, Нессельроде быстро пошел в гору при деятельной поддержке своей жены. От отца она унаследовала большое состояние и привычку брать большие взятки. Среди многих светских россказней, сплетен, сохраненных тем же князем Долгоруковым, есть анекдот о том, как Нессельроде представил к камергерству своего чиновника графа Шувалова, только что помолвленного с дочерью Александра I от Нарышкиной. Император Александр I, со дня помолвки, обходившийся с Шуваловым как с будущим зятем, улыбаясь, спросил у него, сколько он подарил графине Нессельроде за это представление. Ее взяточничество было всем известно, но это не мешало ей занимать в высшем свете влиятельное положение. Возможно, что в глазах царя и его приближенных многое искупалось ее лютой враждой к либеральным идеям, ее демонстративной преданностью монарху. Одним из ее завсегдатаев был барон Корф, однокурсник Пушкина. Он преклонялся перед ее необыкновенным умом и железным характером. Ее дружба была неизменно заботлива, охранительна, иногда до ослепления пристрастна. Но вражда ее была ужасна и опасна. Она любила созидать и разрушать репутации. Вяземский говорит: графиня Нессельроде самовластно председательствовала в высшем слое петербургского общества и была последней гордой, могущественной представительницей того интернационального ареопага, который заседание имел в Сен-Жерменском предместье Парижа, в салоне княгини Меттерних в Вене, в салоне графини Нессельроде, в доме министра иностранных дел в Петербурге. Ненависть Пушкина к этой последней представительнице космополитического, олигархического ареопага едва ли не превышала ненависть его к Булгарину. Пушкин не пропускал случая клеймить эпиграмматическими выходками и анекдотами свою надменную антагонистку, едва умевшую говорить по-русски. Женщина эта паче всего не могла простить Пушкину его эпиграмм на отца ее, графа Гурьева. Графиню Нессельроде многие не любили, ее боялись больше, чем Бенкендорфа, и ей это нравилось. Великий князь Михаил Павлович называл ее господин Робеспьер. Вяземский подсмеивался над претензиями некрасивой, но очень желавшей нравиться женщины, которая не прочь была разыгрывать роль мадам Рекамье, и плечиста, и грудиста, и брюшиста, — говорил он про нее. В этой знатной даме привлекательного было мало, но положение ее мужа заставляло и влиятельных русских, и весь дипломатический корпус посещать ее салон. Барон Геккерн был в большой дружбе с ней и с ее мужем. У Нессельроде в доме говорить по-русски не полагалось. Для этих людей русская литература не существовала. Дом русского министра иностранных дел был центром так называемой немецкой придворной партии, к которой причисляли и Бенкендорфа, тоже приятеля обоих Нессельроде. Для этих людей иностранец Геккерн был свой человек, а Пушкин — чужой. Хотя очень возможно, что, прояви он хоть какое-нибудь внимание к жене министра, по ведомству которого числился, и ее отношение изменилось бы. И для него она могла бы стать заботливым другом, как была для барона Корфа и для Геккерна. Но Пушкин ее терпеть не мог и этого не скрывал. Насколько у этой знатной дамы, которая по положению мужа могла причинять немало зла, была недобрая репутация, можно судить потому, что император Александр II раз за обедом в Зимнем дворце сказал: «Мы же знаем теперь автора анонимных писем, которые были причиной смерти Пушкина, это Нессельроде». В этих случайно брошенных словах указание на ту враждебную официально-светскую атмосферу, где Пушкин задыхался, а Геккерны процветали. Но в этих словах царя, который был уже взрослым молодым человеком, когда Пушкин был убит и лично знал поэта, нет разрешения загадки. Через несколько дней после смерти Пушкина Вяземский писал Булгакову: «Многое осталось в этом деле темным и таинственным для нас самих. Довольно нам иметь твердое убеждение, что жена Пушкина непорочна. Пушкина в гроб положили. Зарезали жену его городские сплетни, людская злоба, праздность и клевета петербургских салонов, безымянные письма». С того дня, как Пушкин получил пасквиль, и до тех пор, пока Дантес не принял его вызов, Пушкин не знал покоя. Его выдержка, его добродушие были расшатаны. Обсуждая с друзьями анонимное письмо, делая догадки, что его писал Геккерн, Пушкин приходил в такое бешенство, что просто был страшен, — писал Сологуб. По словам Вяземского, анонимные письма лежали горячей отравой на сердце Пушкина. Ему нужно было выбросить этот яд со своей кровью или с кровью того, кто был причиною или предлогом нанесенного Пушкину оскорбления. Отношение Пушкина к жене как будто не изменилось. Ей первый показал он полученный диплом. Но, как говорит тот же Вяземский, между Пушкиным и его женою стало третье лицо, оно набрасывало на них свою тень. Это был призрак, но он сводил с ума Пушкина. Великому князю Михаилу Павловичу Вяземский писал: «Эти письма привели к объяснению супругов Пушкиных между собой и заставили невинную в сущности жену признаться в легкомыслии и ветрености, которые побудили ее снисходительно относиться к навязчивым ухаживаниям молодого Геккерна. Она раскрыла мужу все поведение молодого и старого Геккернов по отношению к ней. Последний старался склонить ее изменить своему долгу. Пушкин был тронут ее доверием, раскаянием и встревожен опасностью, которая ей угрожала. Обладая горячим и страстным характером, он не мог хладнокровно отнестись к положению, в которое он с женой были поставлены. Мучимый ревностью, оскорбленный в самых нежных, сокровенных своих чувствах, в любви к своей жене, видя, что честь его задета, он послал вызов молодому Геккерну. Так звали Дантеса с тех пор, как Геккерн его формально усыновил. Барон Жорж Дантес, 1812-1895, был француз, приехавший в Россию на ловлю счастья и чинов. Вначале счастье ему улыбалось. Дантесы были состоятельные эльзасские промышленники, получившие дворянство в начале XVIII века. Баронский титул дал им Наполеон, что не помешало им сразу после реставрации стать легитимистами. Отец Жоржа Дантеса был членом Палаты депутатов. Июльская революция 1830 года пошатнула и его политическое положение, и его состояние, так как он был сторонником Карла X. Во время переворота Жорж Дантес был юнкером в Сен-Сири. Пушкин в дневнике назвал его Шуаном, потому что Дантес вместе с несколькими юнкерами примкнул к вандейскому отряду герцогини Берийской, которая надеялась поднять восстание и посадить на престол своего сына. Их попытка кончилась ничем. Дантесу пришлось оставить Сен-Сир и поселиться у отца в Эльзасе, в их деревенском доме, который простоял до войны 1914 года, когда чья-то артиллерия его сожгла. Деревня быстро надоела молодому человеку, и он уехал в Берлин, где у них были титулованные родственники. Там ему покровительствовал принц Вильгельм Прусский, будущий император германский. Получив от него рекомендательные письма, Дантес поехал дальше на восток, в Россию, где многие иностранцы хорошо устраивались. Дорогой Дантес познакомился с голландским посланником бароном фон Геккерн де Бевервардом, который возвращался к своему посту в Петербург. Несмотря на разницу лет, Дантес был моложе на 20 лет, они быстро сблизились. Случайная дорожная встреча превратилась в тесную дружбу, оказавшую роковое влияние на жизнь Пушкина. Сразу по приезде в Петербург Геккерн, пользуясь своими связями, стал хлопотать о зачислении своего фаворита в гвардию. Ему помог директор пажеского корпуса, граф Адлерберг. Вандейская авантюра молодого француза понравилась царю. Дантесу и приехавшему одновременно с ним маркизу де Пине разрешили сдать при военной академии экзамен на офицерский чин. Это была только формальность. Дантес приехал в Петербург 11 октября 1833 года, заниматься начал в ноябре, а уже в начале нового, 1834 года, он сдал экзамен. Царь спросил Адлерберга, знает ли Шуан по-русски. «Я ответил ему на удачу утвердительно», — писал директор пажеского корпуса будущему русскому гвардейцу. «Я очень советовал бы вам взять учителя русского языка». Француз этому совету не последовал. Стоило ли стараться, когда их освободили от экзаменов по русской словесности и по русскому военному уставу? Не мудрено, что, как отметил Пушкин в дневнике, гвардия роптала, когда Дантеса зачислили в кавалергардский полк. Офицер он был плохой, с дисциплиной считаться не хотел, на параде закурил сигару. Во время маневров, вопреки приказу, запрещавшему офицерам выходить из палаток иначе как в форме, он появлялся в шлафроке, сверх которого накидывал шинель. В конном строю не держал дистанции, в седле сидел небрежно, на службу опаздывал или совсем не являлся. За 3 года службы в полку он 44 раза подвергался взысканиям. К этому надо прибавить, что, не зная по-русски, он не мог отдавать команду. Но часть офицеров он забавлял живостью, остроумием, другие его недолюбливали, называли заносчивым французом. В гостинах, куда ему открыл доступ сначала голландский посланник, а потом кавалергардский мундир, его принимали охотно.